Глава 35. Селин. Сегодня нам идти только ко второму уроку, поэтому собираемся мы не спеша и почему-то сонно. Ладно, я не выспалась из-за назойливого призрака. Или кто он там на самом деле? Но подружки-то чего такие вялые? Эльвинора вот уже 10 минут рассматривает свой наряд и словно ничего не видит. Мора же наоборот. Оделась очень быстро, но сейчас непривычно придирчиво пялится на себя в зеркало. То волосы лежат не так, то платье ей кажется сильно мятым. Но как оно может быть со складками, когда это магическая ткань? Она не мнется. Это ведь мое платье, и я точно знаю, что замарать его или помять очень сложно. Потому и предложила Море, вспомнив, как она любит вытирать рукавами рот. Вот ведь поросёнок. Сама же я выбрала на сегодня куда более скромный наряд. Пышную юбку из бархата насыщенного бордового цвета и всего 5 подъюбников. Чуть открытые плечи и летящий розовый палантин. А еще мне захотелось быть красивой, поэтому я впервые достала свои украшения. Рубиновые сережки подошли отлично, впрочем, как и колье в одну нитку. Миленько. Волосы мне помогла убрать Эльвинора. У нее просто золотые руки. Она ловко подцепила мои локоны, словно всегда так делала. Раз-два, пара шпилек, и вот у меня уже элегантная прическа. Благо, сегодня нет практики, и можно нарядиться в свое удовольствие. В столовую мы входим одни из последних, но блюд по-прежнему немало. Я даже невольно присвистываю. Все на уровне. «Селин!» — раздается знакомый голос со стороны, и по телу проходит знакомая волна тепла. Поворачиваю голову и вижу Яромира и Кайла, который и позвал меня. Яр, как всегда, шикарен, хотя при этом выглядит весьма просто. Черная рубашка с золотой вышивкой и серые брюки сидят отлично, а чуть взлохмоченная прическа придает другу дополнительный шарм. При этом пуговички местами расстегнуты, а на шее я замечаю странное украшение, видимо, артефакт. Но какой? И откуда чувство, что этот зеленый камешек я уже видела? Кто сказал, что в школе только принцы-красавчики? Девушки, откройте глаза. Не понимаю его бывшую и невесту. Как они этот экземпляр оставили без присмотра? Хотя да, есть в друге некоторые странности. Например, он точно любит боль. Столько раз принял от меня удар молниями, хотя с его силой и умениями мог бы выставить щит. А еще у него прямо страсть к опеке. Нянчится со мной уже который день. Интересно, чего я еще не знаю? Киваю друзьям, а потом быстро набираю себе завтрак. Вафли, свежие фрукты, немного творога и ароматный чай. Уже хочу поднять поднос, но меня опережают. Кто бы сомневался. И как он так быстро подошел? Я ведь даже шагов не услышала. «Селин, ты сегодня великолепна. Давай помогу». Яр подхватывает поднос и несет его к нашему столику. Успеваю заметить, что Кайл уже рядом с подругами. Какие же все-таки друзья интеллигенты? Горжусь нашей школой все больше. Занимаю свое место, и когда все рассаживаются, приступаю к еде одновременно с Яром, который, похоже, ждал меня. Его блюда не тронуты. Странно, но друзья прикасаются к еде только после нас. Задумались? Эту мысль я тут же отметаю, так как в столовую вплывает та самая принцесса Леонора Градская, единственная наследница соседнего королевства. По словам друзей, эта девица гостит у нас уже почти полгода. Эльви и вовсе призналась, что королева была ей довольна и, возможно, даже одобрила ее кандидатуру. Но сейчас посмотрим, что там и как. Симпатичная девушка с просто огненной копной волос. Мне кажется, или от нее и правда отходят язычки пламени. Рост средний, фигура. В общем, все очень неплохо. Кайлу явно нравится. Вот как рот открыл. А вот Яр только мазнул по ней взглядом, и все. Не в его вкусе? Интересно, а кто ему нравится? Так, стоп. Возвращаемся к принцессе. Изумрудное платье по последней моде. Немного украшений и распущенные волосы, что довольно-таки непривычно. Очень идут девушки. У принцессы явно есть вкус. Одобряю. Красивое личико, но вот взгляд. Не простушка, видно сразу. Отнюдь не глупые зеленые глазки довольно цепко проходятся по присутствующим и неожиданно замирают на мне. Принцесса склоняет голову в приветствии и только после моего ответного кивка отворачивается, чтобы начать выбирать блюдо. Интересная особа. Девушка пришла не одна, но, что странно, ее свита больше смахивает на подруг, чем на фрейлин. Они весело общаются с принцессой, и я не вижу на лице Леоноры заносчивости, хотя сила от нее веет немалой. И одно это выделяет ее из толпы и добавляет бонусов. На принцессу поглядывают многие, но опять же, я вижу только восхищение. Неплохой знак. «Нравится?» — шепчет Эльвинора, подталкивая меня в бок. «Вы о ком?» — вмешивается Яр и, кажется, только сейчас замечает девушку. «А принцессе как она тебе?» «Мне? Но не мне же». «Яр, ты как мужик, скажи. Стерва она или нет с виду? Или ты что-то знаешь?» Друг медленно оборачивается и внимательно осматривает Леонору, которая словно замирает, позволяя разглядеть себя получше. «Сильная, симпатичная, насколько я знаю, очень умная. Король Градский гордится дочерью и с детства учил ее править. А еще она отлично владеет оружием и просто гений в экономике. Говорят, все договоры с королевством проходят через ее руки». Неожиданно вмешивается Кайл. «А к народу как она относится?» «Она поддерживает фонд нашей королевы, и та помогает ей со школами и больницами в их королевстве. Еще Леонора заботится о бедных и поощряет развитие науки», — заявляет друг. И теперь и Яромир смотрит на него с удивлением. «Надо же, Яр знает не все. «Значит, королева ее одобрила?» — задумчиво произносит моя нянька, смотря на меня. «Ты чего? Я не знала, что она уже под чьим-то присмотром». «Селин, а почему вообще ты решила на нее посмотреть?» «Да вот думаю, прибить ее или нет». Парни одновременно давятся и смотрят на меня в шоке. «Нет, ну а что? Зачем мне такая правительница? Мне еще детей рожать и жить в этом королевстве». Яр откашливается и, придя в себя, спрашивает. «Я даже не знаю, мне восхищаться или бояться. Зачем действовать так жестко? «Ну а как, если она мне не понравится? Охомутает принца, а мне потом с этим жить?» «Нет, тут надо действовать кардинально. Нет мага, нет проблем». Яромир в шоке потирает лицо и смотрит на меня так странно, словно впервые увидел. «И часто ты так действуешь?» «Не знаю. Но ты не бойся, принцесса кажется неплохая. Однако я все же понаблюдаю». «Да тут, видно, действительно нужно присмотреть кое за кем». И опять смотрит на меня. «Что хочу, то и делаю. Ты, кстати, чего не на занятиях?» «Да вот сходил к директору и поговорил с ним. Объяснил, что должен быть с тобой как можно ближе, и он согласился. Теперь у нас одно расписание, так что пойдем на математику». И как ему так быстро все одобрили? Хотя тут мог и принц вмешаться. Ладно, мне и правда стоит почаще быть с другом, ведь магия откликается и принимает его. И не только магия. Мое сердечко вон как забилось. Да что со мной не так? Странное влечение буквально накрывает меня, и с каждым днем оно становится все сильнее. Может, на мне воздействие? Нет, я буквально чувствую, что со мной что-то иное. Но что? Интересно, если я спрошу Яра, он ответит или посмеется? А вдруг это влечение? Ведь чем больше я узнаю Яромира, тем больше он мне нравится. Хотела, называется, парня найти. Получай. Только вот у него невесты. Две. Так мне нужно срочно отвлечься. Тем более по плану у нас математика. Звучит неплохо, и учитель там из старого состава. Но если эта старушка такая же актриса, как и Карит Сахов, определенно нас ждет увлекательный предмет. «Селин, с тобой все хорошо? Все думаешь о принцессе?» Яр накрывает мою руку своей, и ее словно ударяет легкая молния. «Это вообще нормально?» «Все хорошо, пусть живет. А нам пора на занятия. Как там учительницу зовут?» Спрашиваю, отодвигая уже пустые тарелки. «Мила Каянова. Говорят, ей скоро 90. Почти слепая и глухая», — просвещает Мора, но я уже не ведусь на это. Сахов тоже был вроде глухим, а в итоге уделал всех. «Нет, с этой старушкой точно что-то не так. Вот сейчас сходим и проверим. Где там нужный кабинет?»